Альмиар говорил, смеясь, что до меня я бы удовольствовался тем, что отправил бы эти мешки на те островки, куда, как говорят господа бернцы, высаживают сварливых мужей и жен, которых месяц спустя, когда за ними возвращается лодка, находят воркующими нежно и кротко, как голубки. Вам бы тоже не мешало прописать такое лечение. Вы огрызаетесь, уродцы вы этакие. Поворачиваетесь друг к другу спиной. Полно! Посмотрите лучше на себя, дети. Напрасно вы воображаете, что сделаны каждый из особого теста и много лучше, чем ваши братья. Вы 4 помола той же муки, бриньонного семени бургундского племени. Посмотрите на этот нахальный носище, который расположился поперек лица, на этот рот, широко высеченный в коре, в воронку, чтобы лить пойло, на эти кустами заросшие глаза, которые хотели бы казаться злыми и смеются. Да ведь все вы меченые. Разве вы не видите, что, вредя друг другу, вы сами себя разрушаете? И разве не лучше было бы, если бы вы протянули друг другу руку? Вы мыслите по-разному. Ну так что же, тем лучше. Или всем вам хотелось бы возделывать одно и то же поле? Чем больше у семьи будет полей мыслей, тем мы будем счастливее и сильнее. Распространяйтесь, размножайтесь. Охватывайте как можно больше земли и мыслей. Каждый свою. И все заодно. Ну, сыны мои, обнимемся, чтобы длинный бриньоновский нос расстилал по полям свою тень и вдыхал восхитительный земной день. Они молчали, с хмурыми лицами поджав губы. Но видно было, что они с трудом удерживаются от смеха. И вдруг Эмон Мишель, разразившись громким хохотом, протянул руку Жану Франсуа, говоря: «Ну, старший нос, решен вопрос. Выводок ос, помиримся?» Они поцеловались. «Эй, Мартина, за твое здоровье!» Тут я заметил, что когда, рассердясь, я стукнул кувшином, я порезал себе руку. На столе была кровь. Антуан, торжественный, как всегда, приподнял мою руку, подставил под нее стакан, собрал в него алый сок из моей жилы и высокопарно заявил: «Чтобы скрепить наш союз, выпьем все 4 из этого стакана». Что ты, говорю? «Антуан, портить господне вино? Фу, противно даже. Выплесни эту микстуру. Кто хочет пить мою кровь без примеси, пусть выпьет досуха и без примеси свое вино». Затем мы пили и гуторили, и о вкусе вина не спорили. Когда они ушли, Мартина, перевязывая мне руку, сказала: «Старый злодей, ты, наконец, достиг своей цели на этот раз». «А какой это цели, ты говоришь? Помирить их?» «Я говорю о другом». «О чем же тогда?» Она указала на разбитый кувшин. «Ты меня прекрасно понимаешь. Не изображай невинность. Сознайся. Все равно сознаешься. Ну, скажи мне на ухо. Он не узнает». Я разыгрывал удивление, негодование, непонимание, отрицал. Но я давился смехом. И подавился. Она повторила мне: «Злодей, злодей». Я сказал: «Слишком уж он был безобразен. Знаешь, дочка, один из нас, он или я, должен был исчезнуть». Мартина сказала: «Тот, что остался, ничуть не красивее». «Ну, эта птица может быть безобразна сколько ей угодно. Мне все равно. Я ее не вижу». Рождественский сательник. На смазанных петлях вращается год. Дверь затворяется и отворяется вновь, как складываемая ткань. падают дни в бархатистый сундук ночей.